«Гость» на Радио ВК. Добрый день, друзья! Это программа «Гость» на Радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. И сегодня в нашей студии Антон Говядин, основатель и руководитель компании RMC. Это компания, которая специализируется на звуковой и видеорекламе в общественных местах. Приветствуйте, Антон. Приветствую, Олег. Мы сегодня будем с Антоном по-свойски разговаривать, поскольку достаточно давно знакомы, в одной сфере работаем. Но, тем не менее, вот я сегодня в роли вопрошающего, а ты будешь в роли отвечающего. Антон, давай начнем с самого начала. Ты, насколько мне известно, закончил нашу аэрокосмическую академию и должен был заниматься спутниками космическими. Правильно я понял? Все правильно, да. Вот, тогда у меня к тебе очень такой откровенный вопрос. Как тебя в рекламу занесло? Как это получилось? Знаешь, добрый вечер, и Олег, и уважаемые радиослушатели. Я еще, с твоего позволения, дополнение сделаю. Ты можешь поздравить всех, кто сейчас слушает, там, передать им привет. Для нас здесь как на поле чудес. Да-да-да. Замечательно. Вот, я являюсь сооснователем вот этой организации, компании RMC. Вот. А занесло меня, знаешь, я трогал руками то, что сейчас летает. Это прям, ну, ощущения такие интересные. И когда я был на предприятии на НПОПМ, там проходили так называемую инженерно-производственную подготовку, меня прям так затянуло туда. Ну, как бы любому, наверное, представителю сильно... Романтика космоса присутствовала. Да, не только, а еще всякие вот эти вот штучечки всякие, там детальки всякие, проводочки там. А все, ты вот любишь это... вот это все, да? О, это прям эту вообще... электронику. Знаешь, это перенеслось сейчас на деятельность, на мою. Даже не столько электронику люблю, сколько, вот, знаешь, процесс вот каких-то постоянных улучшений, вот преобразований. Как говорит один из моих учителей, я против бреда. То есть, если я вижу что-то, вот, что криво работает, у меня руки начинают чесаться, чтобы это исправить. Причем это вообще всего касается, там, начиная от дома. Ну и... А как в рекламу затянуло? Да, давай вернемся к главному вопросу. Да-да-да. А знаешь, я просто не напрягался. То есть... И мне нравится вот эта вот моя позиция, да, в жизни. Ну, не напрягаться. И ловить то, что падает сверху. Нет, я это понял. Ты мне скажи, как решение пришло? Как пришло решение конкретно? Заняться рекламой. То есть вот человек хотел заниматься космическими аппаратами, потом ты еще там чем-то занимался, и потом ты вот раз решил принять... Ты вот вспомнишь вот этот момент? Как ты решился? Этот момент начался с вопроса. У меня девушка была... Вот, это вот уже ближе. Да, такая... А я что-то болтался, как непонятно что, непонятно где, будучи студентом там, по-моему, второго или третьего курса. Вот, ну, время свободное было, и началось это все с вопроса моей девушки, ее работодателем. Она спросила, говорит, мальчик нужен? А мне тогда 18 лет было. Вот, ну, там, видимо, ответили, нужен, и я пошел работать сначала промоутером, там, что-то говорить, кому-то что-то предлагать, там, купите, там, средства за 500 рублей, получите в подарок цепочку за 2 рубля. То есть ты работал человеком-бутербродом? Нет? Ну, не совсем бутербродом, но прям похоже. У меня такие были оранжевые бриджи. Классно, слушай, классно. Только у тебя, наверное, снимков не осталось с того времени, нет? Ты не поверишь, тут недавно сидим, привет 10-летней давности, такой раз приходит ко мне, говорит, это ты? Я такой, да. А там для фотоотчетов снимали, ну, отправляют заказчикам. Я такой, прикольно. Выложи потом куда-нибудь в Facebook или в ВКонтакте. Кстати, да. Мы поржем вместе, да. Ну, то есть, собственно, ты попал туда достаточно случайно, да? Да, потом достаточно случайно приехали наши кемеровские партнеры. А у нас тогда основным заказчиком была небезызвестная сеть Alpi. Вот, я работал в рекламном агентстве, которое было подрядчиком. Вот, они приехали, сказали, ну, вот есть такая тема с радиовещанием. Мы, говорит, все Алпи в Кемерово уже подключили, ну, как бы Красноярск там непонятно чем занимается. Ну, и сначала я там опять в своих вот этих вот деталечках давай там копаться. То есть сначала я там, ну, не занимался практически ничем, кроме вот именно технического обслуживания там, программного. Ну, а потом понял, что как бы нет особо желающих в окружении, ну, вот моего партнера заниматься этим вопросом, потому что на самом деле тема такая... Ну, во-первых, продажи непростая тема. А во-вторых, ну, и средний чек там не очень большой. Это не, я не знаю, это там не бытовая техника, это не там компьютеры. Это вот именно услуги, причем услуги с очень таким небольшим средним чеком. И, ну, а мне вот нравятся вот эти вот штучечки копать всякие. Вот, и у меня сейчас, получается, клиенты есть и большие, и маленькие клиенты. И я к маленьким клиентам с таким же уважением отношусь, потому что я люблю копаться вот в этих вот небольших заказиках. Ну, то есть все начиналось с Алпи, но потом же вы расширились, правильно? Да. То есть вот, во-первых, вы не только в Красноярске, вы достаточно вообще по всей России работаете, да ведь? Страшно представить 200 городов малых и больших. 200 городов, боже мой, столько городов, по-моему, вообще нет на самом деле. Приписали там пару десятков. А, кстати, еще и поселков городского типа, и просто поселков. И это все в основном вот такие места скопления людей, ну там торговые какие-то площади, да? Так точно. Скажи, пожалуйста, насколько сложно договариваться с людьми? То есть вот как сам процесс происходит, например? Мне интересно, вот приходишь ты, например, куда-то там вот в поселок и говоришь, ребята, давайте мы вот вам то-то, то-то сделаем. Как люди реагируют? Насколько они готовы к развитию вот к этому, который ты им предлагаешь? А знаешь, во-первых, нужно... Я для себя какой концепт выбрал? Что не существует поселков и больших городов. А существует, ну вот, к примеру, там вроде небольшой город Назарово, да? Ну, чем он отличается, допустим, от микрорайона Черемушки? По большому счету, ничем. Точно такой же есть определенный набор предпринимателей, организаций, определенное количество магазинов, которые вот это население обслуживает, и все. То есть у меня в офисе висит карта, и карта поделена, карта Красноярска того же самого, поделена на, там, сколько на... 30 городов Назарова. То есть, вот и все. И вот, как бы, такой подход, ну, он достаточно жизненный, на мой взгляд. Опять же, он очень трудоемкий, потому что, ну, это каждому нужно отнестись, да. Каждому время уделить. И в этом... И ничем не отличается. Люди, ну, может быть, в малых городах, они несколько просто более приветливые. То есть, когда им звонишь, они отвлекаются. А в Красноярске там, или там, в Кемерово, ну, в Новосибирске, там, ну, просто вот этот вот барьер, ну, он чуть-чуть потолще, но он тоже преодолим, потому что везде люди, и это прикольно. Гость на радио ВК. У нас сегодня гость, друзья мои, это Антон Говядин, сооснователь и руководитель компании RMC. Это компания, которая специализируется на звуковой и видеорекламе в общественных местах. Ну, прежде всего, наверное, на торговых площадях. Скажи, пожалуйста, как люди относятся к тому, что у вас там, вот, допустим, что-то у нас у них играет? То есть есть какая-то оценка, какой-то фидбэк? Ну, я имею в виду вот отношения... непосредственно не с хозяевами площадей, это понятно, что вот им нужно, чтобы вот звучала реклама, а есть какая-то оценка, допустим, самих пользователей, вот реципиентов, то есть, ну, покупателей, попросту говоря. Спасибо за вопрос. Пожалуйста. Да-да-да. Обращайтесь. Вот, очень часто возникает на интервью. Да и, в принципе, и в жизни очень часто возникает отношение, естественно, как есть плюсы, так и минусы. Но вот когда мы складываем плюсы и минусы, все-таки получается плюс. Ну, пример просто приведу, да. Человек заходит в магазин, а в магазине тишина. Я захожу в магазине тишина. Мне становится не по себе. Что-то вот тут случилось, да, в этом магазине, да. Как мне понравилось очень сильно. Сеть одна и... маркетолог из этой сети говорит, ну, звонит мне и говорит, что, ну, это было там несколько лет назад, года, наверное, 3 или 4 назад, говорит, к нам приехал руководитель нашей сети. Цитирую, тут умер кто-то, что ли? Ну да, это тоже мне пришло в голову, когда ты вот такой пример привел. Да, да, да. То есть, когда заходишь, он зашел в магазин, и просто у нас была техническая неполадка в связи с тем, что там что-то с электричеством какие-то проблемы были. И действительно становится не по себе. Вот не просто от тишины, а вот от этого вот цоканья, там какого-то шелеста. То есть, звуков непонятных. И поэтому... Ну, невозможно. Ну, я понимаю, что есть определенная категория людей, которым действительно хочется, да, это делать, но это, наверное, все-таки не основная масса людей, ну, не большинство. И плюс ко всему, ну, все-таки звук какой-то должен быть. Если бы была идеальная тишина, то вопросов нет. А это же всякие вот эти гудения, ну, там, ну, это не те звуки, которые приятно было бы слушать в магазине. Ну да, я, например, тоже люблю, когда, допустим, ты заходишь в помещение, там существует какая-то определенная звуковая атмосфера, там музыка какая-то негромкая играет, и какие-то даже объявления, собственно, они не мешают, они здесь уместны, мне кажется. Да, и вот насчет объявлений, ты классную штуку такую заметил. Мы с тобой, как я, полумузыкант, а ты вообще музыкант, понимаем, друг тоже друга нашли общий язык, да? Вот, такую штуку, она же еще зависит, вот музыка, понятно, да, там есть два нюанса, ну, во-первых, кто подбирает эту музыку, а второе, это авторские права, которые мы, безусловно, должны соблюдать, это гражданский кодекс и так далее, права авторов. Вот, и есть магазины, которые все-таки, ну, договариваются с нами, или мы с ними договариваемся, чтобы звучала популярная музыка, которая вот облагается этими самыми отчислениями, а есть музыка, которая, ну, собственники, которые говорят, ну, как бы, ребят, ну, придумайте что-нибудь, ну, чтобы денег мы не платили, и мы тогда вставляем свои собственные композиции, наработки в эфир и из библиотек с лицензией, с общей лицензией для бесплатного коммерческого использования, тогда, конечно, отличается. Ну и очень много зависит от содержания эфира, то есть интересна ли информация покупателю. Если ты приходишь в магазин и там звучит, там, помимо музыки, еще там реклама автосалона такого-то, сотовый оператор такой-то, квартиры в жилом комплексе таком-то, это одно дело. А когда ты приходишь в магазин, и тебе говорят, на первом этаже нашего торгового центра... целевая, то есть такая реклама целевая. Да, и мы как раз вот стараемся изо всей силы, я ее называю контекстной. То есть в контексте, ну, да, в контексте того места, где находится человек, чтобы ему, ну, вот, не звучали вот эти жилые комплексы в уши, а звучало именно то, что он может приобрести, и то, что ему хотя бы будет ближе, чем жилые комплексы. Хорошо, давай, кстати, вот поговорим тогда вообще. Ну, понятно, в магазине должны, как ты считаешь, я тоже, наверное, тебя поддерживаю, должна звучать та информация, которая вот конкретно касается этого магазина, помогает в выборе товаров, там, сориентироваться и так далее. Хорошо, где тогда должны звучать жилые комплексы, на твой взгляд? Вот я еду в автобусе, например, понимаешь, играет радиодача. Не, ну, ради бога, нравится водителю радиодача, я, в общем, ничего против нее не имею. Вот. Хотя я не являюсь поклонником этой радиостанции, поскольку не тот формат, как мне кажется, для меня лично. Вот. Ну, как говорится, общественный транспорт, он для всех. Вот. И там, соответственно, звучит большой-большой длинный рекламный блок, там все на свете, короче. Вот. И я, естественно, еду, все это слушаю. За свои 22 рубля. Вот. То есть... С одной стороны, можем, ну какая проблема, вот, а кого-то это раздражает, я знаю. То же самое касается вот нашего столь любимого уличного радио, где как для кого-то это нормально, а для кого-то это раздражает. Он считает, что он человек ходит по улицам, и ему тут не обязаны что-то навязывать. На что, собственно, всегда я, допустим, тоже говорил, ребят, ну вам тогда и этот интерьер, и экстерьер никто не должен навязывать, в том числе надо тогда и Покровскую вот эту вот... Пушку. Да? Пушку, да, убрать там, и все на свете. Чтобы не мешало. Да, подчистить такое. Интерьер, так сказать. Птичек вывести за город. Но это одна точка зрения, есть другая точка зрения. Вот скажи мне свою, как ты на это смотришь вообще? Как, где должна тогда эта реклама звучать? Как она может регулироваться, на твой взгляд? Потому что ты человек заинтересованный все-таки. Но сейчас тенденция общая, да, единственный растущий рекламный рынок — это рынок интернета. То есть в контексте твоих кликов мышки и мест, куда ты кликаешь, появляется реклама на основании того, что тебе интересно. И это очень, ну, это круто. Круто хотя бы потому, что, ну, если я интересуюсь велосипедами, я не увижу баннеры в интернете о том, что мне там предлагают какую-то квартиру в каком-то жилом комплексе. Ой, запросто увидишь, поверь мне. Ну, может быть, иногда, да. Иногда заходишь, да, на сайт, там, за каким-то совершенно конкретным делом, видишь обнаженные в тела, все что угодно, это же интернет. Ну да, согласен. Но это в этом случае это меня тестирует. Ну то есть запустили баннер и смотрят, как я на этот баннер отреагирую. Если я, не дай бог, кликну по этому баннеру, то все, месяц рекламы жилого комплекса мне обеспечена в моих почтах, в социальных сетях и так далее. Вот, как я к этому отношусь и где она должна, ну, звучать. Знаешь, ну, телевидение, оно же тоже должно на чем-то существовать. И мне в этом отношении очень нравится, что реклама сейчас становится не становится больше наукой. Именно психология восприятия информации, контекстность этой информации, я считаю, четко. И все пошло по большей части из интернета. Считают там такие показатели, как CTR там, и прочее, прочее, которые, ну, позволяют считать деньги и усилия. И анкетирование осуществляется уже, наверное, в 70% организаций рознично-ориентированных. Откуда вы о нас узнали? Где еще... Не просто откуда о нас, вы о нас узнали, а где вы еще слышали нашу рекламу, помимо, скажем, основного места, откуда вы к нам пришли. И тем самым они жалеют нас. То есть нас в смысле обычных жителей. То есть они нам не предлагают. Да, не впаривают, ты хотел сказать. Я понял. Я скажу для тебя это слово. Не впаривают. Хорошо. Вот. Ну и тем самым нас жалеют, потому что они прекрасно понимают, что вот на меня это не сработает, а вот на другого человека. Здесь есть другой нюанс, на мой взгляд. Вот смотри, здесь другой нюанс. Если рекламодатель, ему надо кровно вот прямо развить свой бизнес. Денег у него мало. Ну, я не беру вот этих вот монстров, собственно говоря, которые тут ходят и рынками распоряжаются. Я имею в виду вот нормальных наших мелких бизнесменов, которых денег немного, и они хотят максимум получить от своего рекламного бюджета. Я думаю, что ты тоже с этим сталкивался. Угу. Они, значит, приходят тебе... Они тоже, они-то точно считают деньги, это да. Но они не знают, как это работает. Поэтому они, когда тебе приносят и дают тебе, скажем, задание вот это что-то там порекламировать, они почему-то уверены, что ты прозомбируешь народ. То есть вот... НЛП, да. Да, все, кто это услышит, они непременно пойдут и воспользуются услугами твоего рекламодателя. Вот ты же сталкивался с этими вещами? Да. И как ты вот на это смотришь? Пока еще на уровне собственного понимания, но я планирую с помощью своих специалистов прям... Ну, у меня есть искреннее желание часть рекламодателей отговорить от, в том числе, своего собственного носителя. Во как! И такое происходит, если... Браво! Вот это заявление, друзья, вот это было серьезное, громкое заявление. Я такое первый раз слышу. Да, это... Да, на меня сейчас коммерческий директор, надеюсь, слушает и немножко скалится. Но тем не менее, ни о каком зомбировании речи нет. Да, это, во-первых, невозможно, да, по-моему. Ну, так, да, вот, конечно. Я честно скажу вам. Друзья мои, это невозможно. Это только в кино бывает. Вот, особенно если вы смотрите 7-й канал там, вот, то там периодически рассказывают про психотропные войны. Так вот, я вам хочу сказать, что все эти психотропные войны, они рождаются в редакции на коленке у редактора. Вот в чем дело. Если не верите, ну, обратитесь к каким-нибудь серьезным ученым, они вам то же самое объяснят. И это то же самое касается любой рекламы. Вы, конечно, можете надоесть человеку, если вы одно и то же будете ему что-то говорить долго. Но прозомбировать вы его не сможете, поверьте мне. Извини, что перебил. Ага. Ну, если брать вот эти вот мои деталечки мелкие, вот эти вот, которые я очень люблю, и анализировать, и выводы какие-то делать из них, ну, с выводами не очень получается, вот собирать мне почему-то их нравится. Так вот, если брать пирамиду потребностей предпринимателя, у него же самая главная потребность — это получение прибыли. И я ему задаю вопрос, ну, если речь идет об арендаторе торгового центра или арендаторе вот первой линии зоны вещания там городского уличного радио, на что я сейчас делаю, в общем-то, акцент своей организации и организации. Самая главная потребность — получение прибыли. Как он может получить прибыль? Ну, существует три способа, да? Если мы не говорим о снижении расходов, то это увеличение цены, это расширение ассортимента и какой там еще третий? Увеличение количества клиентов. Вот. Ну да, да. Так вот, мы по большей части, наверное, в 80% случаев можем повлиять только на один вот этот параметр. Это увеличение количества клиентов. Угу. Поэтому я задаю часто рекламодателям вопрос. Говорю, ребят, у вас счетчики на дверях стоят? Они говорят, нет. Я говорю, а продавец количество входящих клиентов палочкой в тетрадочке отмечает? Угу. Если этого не происходит, то я очень рекомендую сделать... период провести, да, какой-то без рекламы. И говорю, ребят, замерьте, пожалуйста, количество звонков, количество вошедших клиентов, если речь идет об арендаторе торгового центра, также количество кликов на сайт, если речь идет об интернет-магазине. И только после этого давать рекламу и, соответственно, уже проводить какой-то анализ. То есть мы что? Мы влияем на количество входящих клиентов, но не только от нас это зависит. Мы аудиторию предоставляем. Нужен еще и контент. То есть, чем привлекать клиента. И это тоже... Если вы продаете, извините, дырявые ботинки, то их, наверное, все равно никто не купит. Даже если про них будут знать все. Абсолютно верно, да. Или там, ну, некоторые рекламодатели говорят, ну, у нас скидка 5%. Я говорю, молодцы. И что? Как бы, ну, это не та тема, на которую нужно привлекать клиента. А нужно привлекать клиента, я не знаю... ну, какую-то особенность одну взять и эту особенность донести. Тут все просто. Тут вот информация, аудитория, количество входящих обращений, как следствие, увеличивается. Если не увеличивается, то пробуем менять контент. То есть не 5% говорим, а экологически чистое, допустим. У нас только, ну, у нас бамбуковые подушки крутые. Ну, сейчас модно. Ну, то есть, какую-то другую сторону товара, да, начинаете рассматривать, положительную. Абсолютно верно. Скажи, пожалуйста, вообще, что сейчас происходит вот на рынке, на рекламном? Ну, это риторический, конечно, вопрос, но хочется из твоих уст услышать. Ну, я как-то, знаешь, сторонник не то что обвинять и не то чтобы винить, но ответственность вот на себе. То есть кризис — это не кто-то нам сделал, а кризис так называемый — это ты не подготовился к возможному развитию. То есть Обама все равно ни при чем, да? Доллар... А, так я понял, доллар — это ты обрушил. Вернее, рубль. Друзья, теперь мы знаем, откуда все произрастает. Да мне на самом деле нравится эта ситуация. Я прям искренне об этом всем говорю. Мне нравится, что рубль обвалился. Так. Давай мы не будем развивать эту тему. Значит, ты наживешь себе много врагов по ту сторону эфира. Возможно, возможно. Но я, честно говоря, немножко... Так, давай продолжим эту мысль. Ну, хорошо, скажем, ты не совсем достаточно хорошо подготовился к кризису, хотя мне кажется, что ты как раз к нему, мне кажется, как-то вот был готов. Хочешь, я тебе немножко расскажу? Расскажи, вот, только немножко у нас осталось с тобой 3 минутки. Да, вот мне вот нравятся вот эти вот штучечки мелкие, копаться в них, да, и небольшие, розница, малая розница, с ней очень сложно работать, но тем не менее она позволяет диверсифицировать свои доходы, и, соответственно, я не особо ориентируюсь на крупных рекламодателей, мне очень нравится работать с небольшими рекламодателями, и поэтому они закрываются, они открываются вновь. Святое место пусто не бывает, закрывается федерал, на его место приходят три там, или пять местных предпринимателей, может быть, не местных, но небольших, и поэтому все в порядке. Так, это был посторонний шум в эфире, но он был оправдан. Антон, время нашей программы подходит к концу. Я думаю, что тебе нужно сказать тем людям, которых которые тебя слушали сейчас. Во-первых, где тебя найти, чтобы воспользоваться твоими замечательными услугами и твоими советами, и твоими услугами в техническом плане? Можешь сказать свой телефон, ну, не обязательно личный, скажи, телефон рекламного отдела и вообще, где вы находитесь. Да, мы находимся в Красноярске на территории торгового комплекса «Квант». У нас во многих городах работают, городах края и не только края, работают агенты. Но основное, где нас можно найти, ознакомиться с перечнем наших услуг, перечнем тех мест, где вы можете разместить свою информацию, это сайт crasrm.com. Вот, а телефон в Красноярске 259-59-38, а офис у нас в Кванте находится, открыт для ваших предложений, пожеланий, жалоб. Ну, вот мы открыты. Что же, спасибо большое. Друзья мои, это был Антон Говядин, сооснователь и руководитель компании RMC, специализирующийся на звуковой и видеорекламе в общественных местах компании, которая находится в более чем 200 городов и поселков России, в том числе, наверное, и в том, где вы сейчас находитесь, неважно, в каком месте вы находитесь. Если нет, то вы их найдете и пригласите к себе. Антон, спасибо большое за этот интересный разговор. Ну, в общем, можно пожелать нашим слушателям еще что-нибудь хорошего. Благодарю, Олег Юрьевич, благодарю радиослушателей, что уделили так мало времени. Хотелось бы подольше. За хорошим разговором время лежит быстро. Да-да-да. Спасибо вам, друзья, за внимание. Всего доброго. Гость на радио ВК.